Глава 25. Темп взяли высокий, так как нужно было успеть как можно больше пройти, пока окончательно не стемнело. И так дорога уже еле просматривается. Потом с помощью ПНВ дальше пойдем. Мы с Катраном, а Тихий и Корнет и так ночью отлично видят, без всяких приблуд. Уже после полуночи добрались до стоянки Муров. Ползком подобрались к ним и осмотрелись. Как и говорил Корнет, блиндированный грузовик и два внедорожника. Движения никакого, и сквозь забранные решеткой стекла внедорожников тоже никого не видно. Как подбирались еще, запустил радар, но вокруг, кроме как в машинах, никого больше не было. Насчитал там 22 человека. В переделанном гражданском внедорожнике трое ночует, пятеро в армейском, в грузовике в кабине 1 и в кузове 13. Если верить Катрану, то на оправку выводили 8 женщин и 2 мужиков. Но мужиков мы выпотрошенными нашли, в кустах валяются. Когда вокруг лазили, округу обследовали, так и нашли их. Пират нашел. Теперь полностью были уверены, что это именно муры. Так что предварительно получается 14 муров и 8 женщин. Это если они еще кого не завалили, а тело где-нибудь под другими кустами лежит, остывает. Посовещавшись, решили сейчас не дергаться, а с утра при оправке брать их тепленькими. Когда после напряженной ночи самый расслабон с восходом солнца наступает. И у нас, кстати, тоже. Если ночью никто не напал, утром уже не так по сторонам на стоянке смотрим, и только при движении дальше опять бдительность повышается. Но у нас простительно. Сначала Хельга округу мониторила, теперь мне приходится. И пусть всего 50 метров, но на 90% уверен, что рядом никого нет. Обсудили примерный план, как действовать будем, и расползлись каждый на свою позицию. Затаились до утра. Благо, почти все люди военные, умеем в засадах сидеть и выжидать. И в Катране уверены, так как долгое время уже натаскиваем его, так что затаиться и выжидать он не хуже нас умеет. Тихо скрипнула дверь грузовика на рассвете, и показался первый мур. Слегка оглядевшись по сторонам, он поспешил к ближайшим кустам, где, покряхтывая от удовольствия, зажурчал. За ним еще трое показались, и, как мы и думали, по сторонам они не особо пялились. Оправившись, чуть ли не пинками погнали из кузова женщин для этого же дела, а мы замерли в готовности, ожидая начала операции. Никаких команд не будет, уже все обговорено, и каждый знает, что ему делать при развитии разных ситуаций. Вот двери внедорожников открылись, и оттуда тоже муры повалили, подтягиваясь и отвешивая сальные шуточки над женщинами, которые, прикрывая друг друга, оправлялись чуть в стороне. В кусты их муры не пустили. Заметил, как трава сама по себе возле армейского внедорожника примялась. Катран бродит, проверяет, чтобы внутри никого не оказалось. Но на будущее нужно указать ему, чтобы аккуратней перемещался. Хорошо, что сейчас все внимание у муров на женщин направлено. Вдруг в грузовике что-то громко грохнуло. Не получилось у Корнета тихо сработать. Головы резко замолчавших муров синхронно повернулись в ту сторону. И тут же голова, стоящая рядом с пленными мура, лопнула от попадания тяжелой пули. Остальные также синхронно обернулись на писк женщины, которая от попадания ей на лицо содержимого черепной коробки, закатив глаза, упала там, где стояла. Среди других муров материализовался Корнет во всем своем великолепии, вдобавок еще и с окровавленными руками. И от его радостной улыбки еще одна из пленных в обморок хлопнулась. Как за ней муры не последовали, я не знаю. Но ступор они словили, чем мы с Тихим и воспользовались. Открыли огонь, и одного за другим принялись наземь ронять. Да корнет подключился, мощными ударами шеи на бок сворачивал. Одного катран ушатал, когда тот отмер и попытался в армейском внедорожнике укрыться. Но место уже оказалось занятым самим катраном. Привалил и дверцу захлопнул за собой, чтоб другие туда не спешили. Выковыривай их потом оттуда. А дальше у нас муры продвинутые оказались. Трое последних. Один вдруг прозрачный стал, и корнет чуть не навернулся, когда его кулак сквозь него прошел, и мур, сопровождаемый пролетающими сквозь него пулями, шустро двинулся в сторону леса. Второй замер истуканом, и пули от него просто отскакивали. Третий же мерцать принялся, и при каждом мерцании на 3 метра в стороне оказывался. «Призрак мой!» Не скрываясь, выскочил из леса и бросился на другую сторону просеки мимо лежащих, стоящих и сидящих в раскрячку женщин с огромными ошалелыми глазами. Краем глаза еще успел увидеть, как перед в очередной раз мерцнувшим муром корнет материализовался и от души приложил его, пока он опять куда не мерцнул. Труп. Живые так не падают. Тихий тоже из леса показался и держал на прицеле замершего изваяния мура в ожидании, когда тот отомрет и бронь с него слетит. Это все, что успел еще увидеть. Врубился в лес и, стараясь не терять из виду призрака, бросился за ним в погоню. Но тут же сбавил скорость. В лесу у него прыти поубавилось, и чем дальше мы удалялись от стоянки, тем медленнее он двигался. И заметил еще, что если раньше он дороги не разбирал, просачивался сквозь деревья и кусты, то теперь старается их обходить. Видать, чем чаще он сквозь что-то проходит, тем и сил у него больше расходуется. Последние метры так уже не спеша за ним шел, держа на прицеле, а тот постоянно оглядывался на меня с искаженным от страха и напряжения лицом. При этом активно головой по сторонам крутил, пытаясь еще что-то выгадать. Но вот он поднял руки и, постепенно обретая плотность, замер на месте. Увидел, что корнет рядом со мной материализовался, которого я чуть не пристрелил от неожиданности. Против нас двоих у него уже шансов никаких, так что и не рыпался. «Не мог предупредить, ведь пристрелить мог!» «Да как-то увлекся!» – пожал он плечами, не сводя плотоядного взгляда с мура. «Что там?» «Порядок. 2 пленных взяли, того бронированного и водителя в кабине. Спрятаться там от нас хотел», – хохотнул он. «Давай, родной, руки с оружием над головой держи и на колени медленно опускайся, а не то я тебе их прострелю, чтоб не дергался», — проговорил он уже полностью проявившемуся муру. И в подтверждение своих слов Ремингтон из-за спины достал и резко передернул цевьё, досылая патрон в ствол. Мур не стал дергаться. Поднял руки с автоматом высоко над головой и упал на колени. Корнет только что рядом со мной стоял, и вот он уже у того за спиной. Перехватил автомат свободной рукой и ногой того на землю прокинул, а там и я подоспел. Быстро руки ему за спиной связали и обыскали. «Если попробуешь снова прозрачным встать, чтоб путы снять», — рыкнул ему на ухо корнет, рывком поднимая на ноги, — то я тебе руки в локтях оборву, чтоб не баловался. Усёк? Но тот только сморщился, ни слова так и не сказал. Толкнули его вперед, задавая направление, и потопали обратно к лагерю. Там тоже порядок. Женщины в стороне столпились и только пискнули при нашем появлении, с корнета взгляда не сводя. Тихий деловито шмонал трупы, а катран на стреме стоял, женщин и хорошо связанных пленных контролировал. Толкнули и призрака нашего к ним, рядом уложили. «Увидишь, что прозрачным стать пытается, сразу вали его», — сказал я ему. «Не надо валить. Я, как и обещал, ему руки поотрываю». Опять рыкнул Корнет, вызвав испуганный писк со стороны женщин. «Женщины! Вот еще головная боль. Теперь ни о каких военных лагерях и думать нечего. Придется в стаб ехать. С другой стороны, и так через пару дней туда собирались, так что планы почти не нарушаются». «Есть что интересного?» – спросил подошедшего Тихого. «Да ничего такого. Волк-3», – кивнул он на армейский внедорожник. «Интересная машина. Грузовик почти копия нашего монстрика, но там корнет грязно сработал. В крови все, и стены, и потолок». «Там третий крепким оказался. Услышал, о чем мы говорим, корнет. И если двоих быстро привалил, то этого третьего с первого удара не пробил, а чуть больше сил вложил, и его и расплескало». «Тоже, наверное, с развитым даром был», – кивнул я на остальных пленников. «Сейчас женщин успокоим, а то они вон как на нас смотрят, и пойдем побеседуем с ними. Узнаем, откуда такие прокачанные взялись и какого тут делают». Вздохнул тяжко и подошел к насторожившимся при моем приближении женщинам. «Так, слушаем меня внимательно. Вечно с этими женщинами проблемы. Как только поняли, что мы вроде как хорошие парни, так сразу попытались вой поднять. Не все, но трое там, пышки такие. Так вот, они попытались нам разные претензии непонятно за что предъявлять и непонятно что требовать». «Затихли все!» – материализовался рядом со мной корнет. Те сразу и затихли, видать, чувствуют своими лишними телесами, что такой здоровый парень с такими зубами именно с них и начнет в красную шапочку играть. Смотрели на него, как кролики на удава. «Не шуметь! Все разговоры, как в стаб приедем. Сейчас вам нужно знать только то, что вы в безопасности. Но чтобы и дальше так оставалось, нужно все наши команды выполнять, а не истерики тут устраивать». «Вот! Вот будущий наш переговорщик! А то я все вежливым стараюсь быть с женщинами, а оно вон как надо. Перемещаться можно по всей стоянке, но далеко не уходить, чтобы вас не съели». Улыбнулся он с бледнувшим от этого вида пышком. «Но самое главное – не шуметь. Всем все понятно». Но те только закивали, как болванчики, не в силах вымолвить ни слова. «Да уж, умеет корнет внушать». Окинул еще раз взглядом женщин и кивнул ему в сторону муров. «Пойдем, побеседуем». «Тссс!» Поднес он палец к носу и только потом повернулся ко мне и согласно кивнул. «Пошли, интересно будет послушать, что они тут делали». Перед тем, как приступить к допросу, отозвал в сторону Катрана. «Идешь к лисе и грузите в любую машину, какую заведете, десяток контейнеров с корнетами и пару пусковых к ним. Доезжайте до узкого места, потом идете, подгоняйте туда же и наши машины, перегружайте ПТРК в мародера. Как сюда приедете, так сразу в путь отправимся. Не будем здесь больше задерживаться». Катран кивнул и, перехватив поудобнее оружие, углубился в лес. И если быстро все сделают, то часа через 4-5 уже домой отправимся. Пока с Катраном разговаривал, корнет из леса вернулся. Ходил за своим шайтаном, которого там оставил. Не было для него тут работы. А вот помешать он мог, когда корнет сначала в грузовик переместился, а потом и среди муров танцевать принялся. «Не шуметь!» – предупредил он женщин в последний раз, на что те испуганно кивнули разом. Подхватив пленных, скрылись от них за кустами, чтобы еще больше не нервировать предстоящим допросом. «Ну что, граждане-бандиты, будем разговаривать?» – спросил у Муров, как усадили их под деревьями недалеко друг от друга. Один быстро-быстро закивал согласно. Водитель грузовика жидковат оказался. Зато призрак и бронированный посмотрели на нас презрительно и отвернулись в сторону. «Ну что ж, понятно все с вами. Пытать мы вас не будем, нам и одного для беседы хватит. Вас же, упрямых, мы в стаб отвезем. Есть там умельцы по таким, как вы, так что все равно все расскажете. А потом на обозрение всем выставим, и вы не один месяц подыхать будете в назидание другим. У нас, бастионовцев, к вам много счетов накопилось». Вот это их пробрало. Побледнели и рожи презрительно уже не корчили, но видно, что говорить еще не хотят. Принялись с Корнетом и Тихим расспрашивать говорливого, поочередно задавая вопросы, отчего он постоянно головой крутил и еще больше от этого в панику ударялся. Оказалось, пятеро центровых с мулами в свободном поиске были, выискивали разные вкусные места и охотились на матерых тварей, как и те, с кем мы в прошлый раз в этих краях столкнулись. Но толком ничего не нашли, как и поохотиться не удалось, нарвались на бедуинов. Хорошо, хоть те на легковушках были, и они из пулемета их стопорнули и в отрыв ушли. После этого решили, чтоб с пустыми руками не возвращаться, в Ачинск заехать, где иммунных набрали, и вдобавок троих неосторожных рейдеров захватили. Одного, правда, привалили сразу, а вот других двух сюда довезли и уже тут выпотрошили. Пока сюда ехали, еще одну женщину прихватили, которая с подругой на трассе в машине после перезагрузки очутились. Подруге, правда, не повезло, неиммунная оказалась. Тут еще вопрос, кому больше не повезло. Спросили его по поводу Хельги, что слышал о том нападении на конвой. Точно не знает, но вроде как Гера там работал, и он действительно кого-то там живыми привез. «Гера по той колонне работал, и он пленных привез, но бабе вашей повезло, сдохла в дороге», – заговорил друг бронированный. «Остальных внешникам толкнули, они неплохо так за живых платят». Только челюстью скрипнул, но перебивать Мура не стал. Понимал, что он специально нас из себя выводит, чтоб привалили его тут и в стаб не везли, потому что там он действительно очень тяжело подыхать будет. Тихий тоже желваками поиграл, но ничего не сказал, только взгляд у него совсем пустой стал. Зря этот Мур так о Хельге высказался. «Что за Гера? Как выглядит? Где часто бывает?» «Гера от Геракла сокращенно и выглядит соответственно. Черноволосый, накачанный. Не просто накачанный. Если увидите, то уже ни с кем его не спутаете. Он у чужого в подчинении ходит. Так что где чужой, там и он в основном. Если, конечно, самостоятельные рейды не выбирается». Забыли про говорливого водилу, который толком ничего не знал, и принялись этого расспрашивать. Я даже на память не надеясь, блокнот вытащил и записи делать принялся. Много этот бронированный знал, и по расположению объектов, и по персоналиям. Многих Муров описал внешне и их дары расписал, да кто и под кем ходит просветил. Когда бронированного выпотрошили, и он уже повторяться принялся, призрак неожиданно голос подал. С него Корнет глаз не спускал, чтоб не вытворил что-нибудь. Так как путы его не удержат, и он в любой момент мог их скинуть, в призрачное состояние перейдя. Но под взглядом Корнета не решился дергаться, помнил, что тот ему обещал. А наблюдая, как его товарищи на информацию раскололись, и сам не выдержал. «Это все мусор! Что предложишь за действительно стоящую информацию? Сдохнешь быстро и без всяких мучений. Устраивает?» «Хорош выбор», — криво усмехнулся он. Альтернативу ты знаешь. Безразлично пожал плечами. Мур думал долго, облизывая пересохшие губы. Живчика мы им не давали, а выложились они с дарами по полной. Теперь их не слабо так колбасит, но все просьбы о живчике мы пропускали мимо ушей. И когда я уже подумал, что он просто время тянет непонятно зачем, заговорил. «Я знаю, где толстопузых внешников выгуливают». «Продолжай», – заинтересовался я. «Что за толстопузы и чем они интересны?» «Богатые внешники с той стороны на охоту сюда приезжают. Я знаю, где они охотятся». Помню, о чем-то таком скиф рассказывал, так что Мур вполне может правду говорить. Я ему поощряюще кивнул. «Продолжай, мол». «Если их прихватить за вымя, то с них немало ништяков поднять сможете». По поводу ништяков я сомневался, помнил про чипы. «Что именно?» «Снаряга у них суперская, как и стволы, которые без чипа в теле не работают», – перебил я его. «Попытка хорошая, но давай что-нибудь другое, что нас действительно заинтересует». Тихий и Корнет метнули на меня взгляд, но в беседу не встревали, только заинтересованно слушали. «У этих другие чипы с оружием не связанные», – торопливо начал говорить Мур, увидев, что я разочарованно покачиваю головой. «Это у военных специализированные чипы, с их экипировкой и вообще разного военного назначения вещами связанные. А у толстозадых все гражданского назначения – и те же стволы, сделанные на заказ специально под наш мир. Сам слышал, как они хвалились и друг у друга брали оружие, пробовали из него стрелять. И эти стволы не хуже военных, а то и лучше, как и вся их экипировка». «Это как ты умудрился столько информации по ним собрать? Сомневаюсь, что с тобой не разговаривали об этом. Да даже не верится, что вас подпустили к ним так близко, чтобы вы рассмотреть столько смогли». Глаза у него вильнули туда-сюда, но промолчать не решился. «У них мутанты быстро закончились, замочили они всех и развлечься толком не успели, вот и заказали мясо им привезти. Мы привезли, и пока мясо разбегалось, эти друг перед другом хвастались, ну и мы присмотрели много для себя интересного. Особенно, когда они нашему старшему дали из своей винтовки пострелять. Поощрили вот так за дичь хорошую. Угодили мы им». «Как охотятся, тоже смотрели?» «Нет», – мотнул он головой. «Когда они охотятся, там вообще никого не остается. Не любят такие люди, чтоб свидетели их забав были». «А если что не так пойдет, их что, даже не страхуют?» Всерьез этому удивился. «Они с собой телохранителей привозят, своих доверенных. А если что-то нужно от внешней охраны, то они ракету пускают, так как со связью там проблемы. Чернота вокруг ее глушит. Вот при ракете к ним кавалерия на помощь и летит, в буквальном смысле». «Может быть», – сам себе кивнул. «Логично все Мур брешет. Но ты же не все еще рассказал, ведь правда?» Пристально посмотрел ему в глаза. «Слишком много ты знаешь, чтобы это можно было просто со стороны высмотреть». Он снова чуть помялся, взгляд отводя, но все же сдался. «Мы как на этих богачей посмотрели, да старшой наш из их ружья пострелял. Короче, мы группу внешников привалили, под стронгов закосили. Но одного, прежде чем завалить, поспрашивали хорошенько. Он и рассказал много интересного». «А как же чип, который не дает лишнего им выбалтывать?» Вспомнил, как сам внешника о всяком разном расспрашивал, и тот говорил, что сдохнет, если запрещенную тему поднимет. «Так это не военная тайна», – усмехнулся он, отчего корка на пересохших губах лопнула и вниз кровь по подбородку побежала. «Информация о толстосумах в директиву не вписана, и болтал тот о них за милую душу». Косяк со стороны внешников. Но это, похоже, побочный заработок какого-нибудь чиновника, поэтому директивы о неразглашении и нет. В этом мире нет. А как в том, кто знает, что им там всем прописывают по возвращении. Тихий, живца ему дай, а то сдохнет раньше времени. Тихий без возражений отстегнул свою флягу. «Голову задери вверх», – скомандовал он, и под жадными взглядами остальных пленных принялся тому в раскрытый рот живчик вливать. «Хватит! Напился? Давай дальше сказки рассказывай. Что там за оружие такое интересное, что у тебя аж глаза заблестели?» «Ружье на 20 патронов, и патроны эти как на пулеметах, которые вояки используют, одного калибра. Ну, те, что на их джипах у них стоят. Они к этим ружьям подходят и бьют не слабее. С таким оружием и на матерую элиту выйти можно. Я сам видел, как стены дома насквозь прострелили из такой. А дом тот, между прочим, старой постройки с толстыми стенами». А я вспомнил, как меня из пулемета внешники причесали. И как деревья насквозь пробивались, тоже вспомнил. Да у них даже автоматы стволы насквозь шьют, не то что пулеметы. Если в этих винтовках такие же ускорители стоят, да вдобавок оружие с чипами не связанное. Я чуть не облизнулся, так мне захотелось такое себе заиметь. Ты рассказывай, не молчи, хотели сами этих толстосумов накрыть? Хотели, кивнул тот и метнул взгляд на своих напарников, которые замерли и почти не шевелились, тоже слушая его откровения. Соблазн большой был. Накрыли бы их и ушли куда подальше, но все случая не подворачивалось. А недавно меня к ним, кивнул на других пленников, на усиление перекинули. Сколько за раз там таких туристов бывает? По-разному, но чаще всего группами по 8 человек приезжают. Охотятся двойками. Сам охотник и его телохранитель. Но бывает, что телохранителей и больше. Все от важности охраняемого зависит. На кого обычно охотятся? Обычно на лотерейщиков и кусачей, но часто заказывают элиту молодую и на нее охотятся. Потому-то внешники летают везде, где такая элита мелькнет. Бизнес у них. Только вот как они ее живую захватывают? Ну и бывает, что если быстро мутантов положат, как в тот раз, то простое мясо заказывают. Продолжал он рассказывать. Главное, чтобы резвое было и бегало быстро. Как элиту живьем берут, знаешь? Не, отрицательно покачал головой. Транквилизатор какой мощный есть, наверное. Не знаю, мы не спрашивали про это. Ладно, это не столь интересно. Рассказывай, где это место находится, куда этих богачей на охоту вывозят. За мастерской. И смотрит на меня вопросительно. На что я кивнул. Я знаю, где этот стаб находится. Продолжай. За мастерской, если строго на восток ехать, через 70 километров упрешься в реку. Она вход в длинный рукав из нормальных кластеров в мертвых землях перекрывает. Там за этой рекой и до следующей кластер прихожая в этом междуречье находится, куда шишек привозят и где их ждут, когда они вернутся. Ну или на помощь оттуда выдвигаются, если тем, что нужно. Я слушал, не перебивая. Это получается почти такое же место, где я в этом мире появился, только с несколькими входами-выходами. Видать, много таких своеобразных заповедников у них там в черноте есть. Сначала эту прихожую внешники зачищают, на мостах посты ставят, а мосты там целые загружаются, наводить не надо. Но обычно они их подрывают, чтобы твари не разбежались. Так вот, потом туда жилые трейлеры пригоняют и ждут, когда этих богатеев на вертушках доставят. Они прилетают, и в этих трейлерах расслабляются, экипируются и на охоту в них же едут. Бывает, и несколько дней там охотятся, Типа в отрыве от цивилизации отдыхают. Что в этом рукаве за кластеры? Там городок небольшой есть. Через него, кстати, тоже река протекает. Так вот, население в нем 15 тысяч всего. Но грузится он раз в месяц. И дальше деревеньки и поселки небольшие встречаются, где твари на живности отъедаются нормально. Только и успевай сафари устраивать. Твари оттуда не разбегаются через другие выходы. А там некуда им разбегаться. Это прихожая с мостами, которые подрывают обычно. И еще три выхода из этого рукава есть. Два из них рекой перекрыты, а самый дальний, он грузится постоянно. Да и в округе возле него жилых кластеров нет, и монстрам туда смысла нет ходить. И как же вы собирались их глушить, если 100% внешники эти выходы контролируют, когда охоту устраивают? Контролируют, но они сильно напрягаются с этим делом. Вернее, расслабились за столько лет. И если ближайший выход, который недалеко от прихожей находится, они плотно перекрывают, к следующему только иногда вертолеты гоняют, то последний почти не наблюдают, так как там сложно к нему подбираться. Он самый дальний и грузится постоянно, перерыв в 2 часа между перезагрузками всего. И вокруг тоже кластеры часто грузятся, перерыв в 1-2 недели у них. Так что внешники его вообще не наблюдают, мы проверяли. Вернее, 1 раз только вертолет пригоняли из тех 3, что мы там наблюдали. Сколько километров до дальнего прохода от мастерской будет? Почти 300, чуть больше из-за того, что петлять там много приходится. Что по дороге? Как вы туда добирались? На моторке. От 2-го прохода река вдоль мертвых кластеров тянется. Совсем немного до крайнего прохода не доходит. В сторону, в холмы отворачивает. Там уже пешком. Не успел он договорить, как Корнет мощным ударом свернул ему шею. «Какого?» – подскочили мы с Тихим. Но тот, не обращая на нас внимания, опрокинул тело на живот и на руки его кивнул. Руки у него уже были свободны от пут. Хорошо, что Корнет не расслаблялся и вовремя просек его намерение. «Понятно. Зубы заговаривал, а сам пакость какую готовил». Достал из кобуры ПП-2000, навинтил глушитель и пристрелил остальных 2. Хоть и хотел сначала руки-ноги им отрубить и в лесу выбросить, чтоб они там долго подыхали, но слишком много они услышали. Я не хотел им даже малейшего шанса на спасение давать. «Что скажете?» «Ехать смотреть нужно, и там уже на месте решать», – первым Тихий высказался. «И если он правду рассказал, то можно за задницу их там немного прихватить. И Корнет за поездку туда». «И если он правду рассказал, и у нас все получится, то за Хельгу мы железно поквитаемся, по-больному их ударим», – дополнил его Тихий. Я тоже о Хельге в первую очередь подумал, хоть и трофеи знатные с них будут. Значит, как только из Клина вернемся, начнем это дело планировать. А это? Махнул рукой в сторону военного лагеря Тихий. Будем сразу признаваться или придержим информацию? Придержим. Если с этими охотниками у нас все срастется, то хороший повод внимания от себя отвести появится. Вроде как мы совсем в других краях были в это время и никакого отношения к этому делу не имеем. Еще хорошо помнил, как за сынка начальника базы внешников на меня охотились и сколько обещали. Так что если у нас все получится и этих толстопузых привалим, то и за нас не менее белой жемчужины обещать будут, а то и поболее. Лучше заранее подстраховаться. Тихий с Корнетом только кивнули согласно. Тоже понимают, какой шум поднимется. Осталось остальных предупредить и особенно с Шутером беседу провести, чтобы не проболтался ненароком. А то Сильвер тот еще следователь, что в рейде происходило, все дотошно выспросит. Когда вернулись на поляну, женщины уже не толпились вместе, а разошлись в разные стороны. Одни в машинах копошились, пытаясь себе одежду вместо своей разорванной подобрать. Другие, а именно те три шумные пышки, в стороне стояли, шушукались. А одна в одиночестве под деревом сидела и, гладя прибалдевшего у нее на руках пирата, не сводила взгляда с того места, где мы за кустами муров допрашивали. А как только мы показались, сразу поднялась и уверенно направилась к нам.